И она, казалось, определяла положение хозяев в этом мире. Фортепиано, стоящее здесь, было выполнено из редкого дерева, которое напоминало полированный черепаховый панцирь. Обстановку комнаты дополняло старинное изысканное серебро, а из северного окна открывался вид на Ханджинг-Чарт. Молли Фарнли сделала эту комнату гостиной. Молли сидела у окна в тени огромного бука, похожего на осьминога. Она была, что называется, любительницей свежего воздуха, крепкой, хорошо сложенной, широким, но очень привлекательным лицом. Коротко стриженные темно-каштановые волосы, светло-карие глаза, загорелое серьезное лицо и прямой, цепкий взгляд. Рот у нее, возможно, был великоват, но при смехе обнажались прекрасные зубы. Если она не обладала классической красотой, то здоровье и силы придавали ей особую привлекательность, что гораздо важнее. Но сейчас она не смеялась. Она не сводила глаз с мужа, который расхаживал по комнате короткими резкими шагами. — Ты чем-то встревожен? — спросила она. Сэр Джон Фарнли остановился, как вкопанный, повертел смуглыми запястьями и вновь принялся вышагивать. — Встревожен? Нет, о нет, дело не в этом, только ах, будь все проклято! Он, казалось, был для нее идеальным партнером. Было бы неверно сказать, что он олицетворял собой тип сельского помещика, потому что их привыкли ассоциировать с краснорожими гуляками прошлого века. Тут был другой тип. Фарнли был среднего роста, очень поджарый, почти худой. Он почему-то вызывал в памяти очертания плуга. Блестящий металл, компактность и твердое лезвие, режущее борозду. Ему было лет 40. Смугловат, с густыми, коротко подстриженными усами, темными, начинающими сидеть волосами и острыми, темными глазами с морщинками в уголках. Можно было бы сказать, что в данный момент этот человек, обладающий недюжиной скрытой энергией, находится на пике своей умственной и физической формы. Он расхаживал взад-вперед по маленькой комнате и казался скорее смущенным, нежели разгневанным. Молли поднялась и воскликнула: «Ах, дорогой, почему ты мне не сказал об этом раньше?» — Не стоит беспокоиться, — ответил он. — Это мое дело. Я справлюсь. — Как давно ты знаешь об этом? — Примерно с месяц. — Из-за этого ты волновался все это время? — спросила она с некоторой тревогой в глазах. — Отчасти, — проворчал он и быстро взглянул на нее. — Отчасти. Что ты хочешь этим сказать? — Только то, что говорю, дорогая, отчасти. — Джон... Это же не из-за Мадлен Дэйн, правда? Он остановился. Боже правый, нет, разумеется, нет. Не понимаю, почему ты задаешь подобные вопросы. Ты не любишь Мадлен, да? Мне не нравятся ее глаза. Они смотрят как-то подозрительно, — ответила Молли, тут же ощутив прилив гордости или другого чувства, которое она не могла назвать. Прости, я не должна была этого говорить. И то такое происходит, все это очень неприятно, но ведь ничего не поделаешь, правда? У этого человека, конечно же, нет доказательств. У него нет прав. Вот есть ли у него доказательства, я не знаю. Он говорил резко, пристально глядя на нее. Но почему все окутан такой тайной? Если он обманщик, разве ты не можешь вышвырнуть его и закрыть дело? Барроуз говорит, что это было неразумно. По крайней мере, до тех пор, пока не услышим, что нам скажет. Потом можем предпринять какие-то шаги. Потом решительные шаги. Кроме того, с лица Молли Фарнли исчезло выражение робости. «Я хочу, чтобы ты позволил мне помочь тебе», — сказала она. «Не то, чтобы я могла что-нибудь сделать, но мне просто хочется узнать, что все это значит». Я знаю, что этот человек бросает тебе вызов, якобы для того, чтобы доказать, что он — это настоящий Фарнли. Разумеется, все это ерунда. Я знаю тебя много лет. Я узнала тебя, когда увидела после разлуки. Просто удивительно, как легко я тебя узнала. Но я знаю, что ты пригласил сюда этого типа, а также...